будильник не разбудит желание встать. Радио голос на фоне убеждает с листа. Это пристанище, местами мы блуждаем всегда. Что-то не обретает смысл, можешь не ждать. Темнота придет сюда так быстро и легко. Перекопанный двор, силы едва ли берегу. Я припадочный сосед, до семи горит свет. Электрика смысла под абсолютно новый пресет. 220 вольт лечит храп, хип-хоп храм. И ты готов собирать и выкидывать хлам. 19 глав, в комнате не нашлось главного. Наш мост, я твой гость, старый ударный. Нам кроме грусти нелегко, провод не пустит далеко. Это искусственный декор умственных рывков. Скорость дня летит, мы снова не отсняли клип. Просто слишком глубоко на дно снова залегли. Быстрее, чем медсестра, преодолеть местный страх. Его два раза в песне слал, где есть весна. На крыше дома ветер голову закружит вниз. Обычное дело, с легкостью развеет оптимизм. Вот с такой легкостью, с легкостью дня, с легкостью дня, я. Будет видно, насколько сильно ноги заведут в тупик. Это как символ, что многие хотят купить. Я посмотрю вокруг, зачем, что впереди через меня переступает. Стрельба по мишеням и километры вермишеля. Кто-то так прав, но все время мешает решение. Я встал рано, где же улыбка от ушей? Я не узнал отражение, банданы, взгляды завяжи. Выпьем за режим, что не мешает жить. К чему твоя душа лежит, но к черту, если экран снижит. Передний план вряд ли, решительные клятвы помогут найти себя в диалоге равных. Все уйдет спонтанно на задний план. Ну ладно, я уже весь в парадном, в салатовом пиджаке и с пронзительным взглядом. Все хорошо так, но дождь падал и падал. Падал и падал. Но дождь падал и падал. Бликами на стенах. Быстрее, чем медсестра, преодолеть местный страх. Его два раза в песне слал, где есть весна. На крыше дома ветер голову закружит вниз. Обычное дело, с легкостью развеет оптимизм. Быстрее, чем медсестра, преодолеть местный страх. Его два раза в песне слал, где есть весна. На крыше дома ветер голову закружит вниз. Обычное дело, с легкостью развеет оптимизм. На крыше дома ветер. На крыше дома ветер. На крыше дома ветер.